Хотя для членов сильных родов это не является чем-то выдающимся. Только если у них проявление навыков есть не что иное, как занятия с высококлассными магами из родни, то мальчонка использовать силы стал из-за нужды. Голодный, побитый с желанием жить в глазах. Такие либо ломаются, либо закаливаются, становятся крепче стали. Раскрывать ребенка Федор не стал, это его жизнь и ему по ней ступать одному. Так он думал тогда, к тому же было еще кое-что. Федор не любил магов. При всей своей силе они предпочитали жить каждый своим умом или умом глав родов. Как правило, в основной своей массе были эгоистичными ублюдками. Хотя это больше касалось родовитых магов, но и маги из простонародья, поварившись в каше под названием «магическое обучение», быстро теряли былые остатки человечности. Для мечников, смыслом жизни которых является бой с демонами, такое понятие, как интриги магов, больше всего напоминало клубок со змеями, где каждый стремился укусить каждого. Да сам Федор таким не был. Долгая жизнь и немалый ранг заставили изучать все то, что необходимо, и не воротить нос от любых знаний и действий. Чистюли долго не живут. Именно такую главную мысль он уловил, когда стал расти в рангах, и никакие силы не спасут, будь ты хоть трижды богатырем. Этому он учил всех своих учеников, этому он учил Володьку. Понемногу, не осознавая, в какой именно период, но мальчишка все-таки приглянулся ему. Редкие рассказы о выдающемся сыне местной алкашки, за год окончившей начальную школу, его интерес к библиотеке, вежливое обращение и работу в столовой. Понемногу история мальчонки его заинтересовала, а когда он попытался пробраться к нему на подворье, Федор понял, что парнишка не лишен умения обучаться. Поначалу Федор вообще принял его за профессионального убийцу. Только природное чутье и развитые навыки позволили определить, что к нему кто-то пробрался и, максимально напрягая все чувства, он и заметил Володьку. В отличие от раннего использования отвода глаз, когда парнишка буквально фанил энергией, теперь его окутывал гармоничный кокон из чар, совершенно естественно выглядящий в пейзаже его двора. Это заинтересовало еще больше. Подобный результат можно получить, только тренируясь ежедневно под руководством опытного мага с проведением специальных ритуалов. Только мальчонке определенно никто не помогал, и первым помогающим решил стать Федор. Всего лишь нагрузил парня работой, до которой у самого руки никак не доходили. Готовить он не любил, а вот языком почесать после хреновухи любил. Одна беда, с остальными деревенскими, большой любви у него не было. Не нравился им старик. Больше всего они любили обсуждать, особенно когда что он не слышит, его тяжелую долю. Об отсутствии жены, детей, внуков. О том, что прожил жизнь бобылем и ни с кем не жил. Иногда разговор заходил о желании какой-либо старухи женить его на себе, чтобы после смерти дом остался наследником. Слушать такое было тяжело, а после того, как он в который раз отказал местным алкашам в самогоне собственного производства, к нему перестали заходить и они. Мальчонка был способным, интересным и явно понимающим, что те способности, с помощью которых он воровал еду не просто так, и сделал правильные выводы. Зелья, руны, травничество – вот тот минимум, который он мог себе позволить, и он выжимал из него все. Проблемой стал миролюбивый нрав мальчонки. Даже странно, что при такой поганой жизни он не стал озлобившимся на целый свет маньяком. Только в отличие от многих других Федор знал, что главный противник у каждого внутри. Только ломая барьеры собственной воли можно было вырастить на этих обломках новую личность. Поэтому, когда у Володьки отобрали деньги, он сначала немного испугался. Сложно было решиться на очередной шаг и взять себе не просто мальчонку, которому нужно передать опыт, а настоящего ученика, но он сделал этот шаг. Обидчики были наказаны Володькой собственноручно. В прямом столкновении, несмотря на слабость, боль и страх, обучение боевым искусствам было вторично. Хотя и в этом Володька демонстрировал более чем выдающиеся результаты. Усиление тела, повышенная реакция – это тот минимум, который Федор смог понять. С помощью магии сила мальчишки поднималась на уровень взрослого, а с такими условиями прогресс был заметен невооруженным взглядом. Для Володьки основной проблемой было то, что Федор мог подстроиться под любую скорость, и у обучаемого создавалась иллюзия, что он дерется как обычно. Как бы там ни было, но останавливаться Федор не собирался. Те навыки, которые Володька получил, у него лишними никогда не будут. А потом случилось то, что случилось. Нападение генерал-демона, Джокера с аномальным сочетанием навыков, битва на пределе возможностей, замаячившие поражение, и помощь от ритуала Володьки. В нем дар Володьки раскрылся на полную катушку. Только благодаря обжигающему пламени очистительного огня он смог переломить ход боя в свою сторону. Конечно, если бы собиратель был не в подвале или коса могла призываться не с расстояния 10 метров, а хотя бы с 15, разговор был бы короткий, а так пришлось отбиваться копаницей, придавая обычному, в сущности, предмету свойства оружия. Смертельный удар демона можно было использовать в своих целях, и хотя он очень этого не хотел, Федор обрек Володьку на жизнь мечника. Судьба мечника, судьба нелюдимого, постоянного ищущего силу бойца, с удовольствием встречающего любую возможность драться. Уже не человек, демон в человеческом обличье. Сущность любого демона, концентрат сил при проведении правильного ритуала не только возвращал смертельно раненого к жизни, но и дарил силу. Ритуал был сложный, слишком сильна была сущность Джокера, совместившего в себе три навыка, и слишком слабо было тело мальчонки для таких преобразований. Требовался буфер. Буфер, который не только избавит тело от разрывающей его энергии, но и поддержит тело. Буфером стала собственная сила Федора. Направив ее на проведение ритуала, он упустил возможности для исцеления. Аргамит и впрямь был ассасином. Удары, которые попали по Федору, не только ранили тело, но и заразили ауру ядом. Раны настолько серьезные, что его аура находится на уровне новичка, причем не самого сильного. Сколько времени понадобится, чтобы вернуть ее на прежний уровень, даже представлять страшно. Да и будет ли у него это самое время? С другой стороны, сегодня было то, что он не мог никогда представить. Володька, выполняя указания Федора о нагрузке на все группы мышц, не только блестяще ее провел, но и смог впервые высвободить энергию. Сбил оковы отрока и перешел на ступень новичка. Что это? Особенность организма? Восприятие? Возможно, так себя проявила сущность Джокера? Совершенно непонятно. Другие проходили комплекс специальных мероприятий в течение недели. Пили зелья, истязали организм, чтобы в один момент подойти к той грани, когда пробудится сила демонов. А его бой с инквизитором – это просто сказка. Отвод глаз, ускорение, усиленный удар, стихийная защита. Столь много интуитивных техник, принятых от сущности демона, что отрок берет, причем освоены и применены в столь короткое время. Мечник растет в бою, это важно. Не помышляя о сопротивлении, Федор думал лишь о сохранении энергии на исцеление и проверке Володьки. Было интересно, как тот себя поведет. То, что будет защищать, определенно, но как именно, был вопрос. Помимо проверки навыков ученика, было жизненно необходимо, чтобы он почувствовал силу единого на себе. Теперь он будет не только ее остерегаться, но и чувствовать, если на него решат тонко воздействовать. Главное, чтобы он начеку был. Инквизиция, она такая, требует к себе особого отношения. И ведь он все еще человек, и тело, и аура только начали рост. Ничего демонического в нем нет. Интересно, что же из него получится. В ситуации, в которой они оказались, быть ему витязем, не меньше. Федор еще немного покатал эту мысль в голове и погрузился в медитацию. За ученика он не боялся, тот доказал, что сможет справиться с возникающими трудностями. В конце концов, трудности на пути – это еще один этап обучения. Собиратель, имя косы Федора, персонального оружия, которое он использовал при уничтожении демонов. Глава 8. Управление. Это не только колешнее наименование огромного здания, вмещавшего в себя жилище для управляющего княжеским садом, и само управление, от которого собственно и пошло название. Нет, это большая территория, окруженная бетонным забором, а также дополнительно вмещавшая в себя и склад, и гараж для техники. Территория была выложена бетонными плитами и опоясывалась таким же бетонным забором. Чистая и аккуратная территория была практически всегда освещена и убрана. В прошлые времена управление кормило всю деревню и имело важное значение. Постепенно ценность продуктов, изготавливаемых из яблок, упала, также упала и нужда во фруктах. В княжестве производили сидр, яблочное пюре и яблочное же вино. Ни для чего другого данные сорта яблок не подходили. И пусть сад уже давно не имел той уникальной значимости для селян, тем не менее именно на этом месте собирались старики для принятия общих решений, общались с представителями князя и даже пусть и редко, но отмечали праздники. Сейчас же территория, к которой мы подходили, на старое управление походило меньше всего. По периметру забора копался ров, благо трактор с ковшом, пусть и старый, в селе был, как и запас топлива для этого. Селяне вкапывали колья под наклоном и насыпали мешки с песком, оборудуя огневые позиции. В глубине управления кто-то стучал молотком, кто-то рубил топором, слышались крики, маты, виднелись вспышки от сварки. Володька вместе с дедом шел в сторону управления. Первый шел дед, шел он уверенно, и не скажешь, что еще недавно старик был смертельно ранен. Да, он еще не до конца отошел от ранения, но, как сам говорил, чувствовал себя сносно и был готов к бою. Откровенно говоря, помогли те зелья, которые изготовил Володька. Сам мальчишка первоначально думал, что у него ничего не получится. Тем не менее, тот аналог истинного зрения, которое проявилось у него после поглощения сущности демона, пусть и отличалось, но все равно позволяло увидеть магию в готовящемся зелье. И хотя итоговый результат был не столь качественен, как предыдущие, Володька все равно был очень доволен итогом варки. Терять то, к чему он стремился все это время, не хотелось. Рассказ деда о мечнике-маге произвел на него впечатление, и он определенно хотел стать как минимум таким же. Сражаться с демонами ему было не очень интересно. Это было опасно, зато маг всегда имел свой кусок хлеба с маслом и батон колбасы. Причем это имел даже самый слабый маг. Поэтому Володька пообещал себе, что обязательно продолжит заниматься всем тем, что должно было помочь ему стать магом. Хотя после первых попыток проверки своих навыков он понял, что мечники существенно отличаются от магов, и быть мечником не так уж и плохо. Проверку он начал еще в лесу, когда убежал за травами. В голове, откровенно говоря, царила каша. Мечники и их возможности были очень хорошо известны только самим мечникам. Все остальные довольствовались историями, пересказанными друг другу и дополненными различными домыслами. И только с одним домыслом Володька согласился сразу. Обычные люди ему теперь не противники. Ускорение восприятия, черный огонь в ладонях и ощущение жизни. Это не просто навыки, это смертельно опасные рефлексы, полученные от демона. Обычный удар, нанесенный по дереву, оставил вмятину, хотя и отдался болью в кисти. А вот усиленный с помощью черного дыма вокруг руки буквально пробил дыру в сосне, и боли в отличие от первого удара никакой не было. Несколько ударов для подтверждения теории, и он вновь спешит собирать травы. Черный дым – это не только доспех, закрывающий тело от ударов, но и корсет, дающий защиту. Вспомнив попытки воссоздать заклинание, ударившее его в грудь, Володька поморщился. Даже намека на возможность подобного у него не получилось сделать, как бы он ни просил магию. Зато мечник на начальных рангах уже сам по себе оружие. Это стоило обдумать. Магию в травах он тоже не пропустил, как опасался, а наоборот увидел и даже почувствовал. Словно к зрению добавился еще какой-то орган чувств. Виделось это немного по-другому, и тем не менее он четко отдавал себе отчет, что находится перед ним и какие имеет свойства. Пока бежал по своим местам, не раз еще проверил новые возможности. Лес наполнился деревьями, которые готовы были упасть в любой момент, и это просто окрыляло. Использовав навык один раз, он словно бы его разучивал, и теперь он мог применить его по малейшему желанию. В процессе тренировок устал, конечно, но уверенность в своих силах у него появилась. Трав собрал больше, чем планировалось изначально. Сначала боялся, что у него что-то не получится, а потом решил создать запас целебных зелий. Как показала практика, резерв постоянно должен быть, а ведь дед не раз говорил ему такую присказку. Человек, который спит с копьем, будет смешон только до одной ночи, пока это копье не понадобится. Дни до прорыва прошли плодотворно. Варка зелий заняла около полутора суток. Хотя, опять же, это время на создание запасов предоставил ему сам дед, который потратил время на восстановление. Уже к концу первых суток Володька с удовольствием занялся чем-то другим, но дед решил еще отлежаться и практически постоянно был в медитации, прерываясь только на еду и зелья. Постепенно с его лица ушла бледность, а аура перестала быть такой серой и налилась чернотой. Придя в себя, дед в первую очередь рассказал, в какую ситуацию они попали. Над деревней была развернута сфера надежды. Специальное заклинание, которое создано только для того, чтобы накрыть врата в пекло. Наши пустоши, в которых демоны чувствуют себя так вольготно, это измененные земли. В пустошах демоны могут появиться в любой момент в любом месте. И пусть в последнее время начались очистительные походы на эти земли, тем не менее, демонские земли есть не что иное, как плацдарм для нападения на наш мир. Люди остановили их разрастание и борются за свой мир. Вот только демоны не желают отступать и сдаваться и направляют своих эмиссаров в разные стороны с заклинанием врат. Врата или семя врат создают проколы и работают в качестве маяка, на которые стремятся демоны. Чтобы исключить прорыв демонов в местах, где посеяно семя врат, устанавливаются сферы надежды. Однако у врат есть несколько ограничений и правил. Хотя бы, потому что для того, чтобы развернутое заклинание напиталось силой, необходимо около 10 дней. Каждый раз по-разному. В нашем случае почва для прорыва была подготовлена и вблизи села, кто-то провернул ритуал жертвоприношения. Если бы семя врат активировали внутри ритуального контура, то прорыв произошел почти мгновенно. Как сказал дед, после ритуала такого уровня на улицах появилось бы около сотни демонов. Они мгновенно перерезали бы всю деревню и направились в соседние села. Что уж и говорить, остановить их на этом направлении было бы некому. И если бы не инквизиторы, Володьки бы не было в живых. И чувство благодарности к немногословным мужчинам в черной одежде дало первые свои ростки. Сейчас в небе над селом формировался призрачный силуэт огненных врат. Именно эта иллюзия и сообщала всем вокруг о том, что в ближайшее время произойдет на этой земле. Когда огненные ворота появляются над местностью, это значит, что в течение суток откроется проход на план демонов. Они уже висели в небе около 12 часов, и только сейчас дед решил, что нужно осчастливить своим визитом инквизитора. За это время он сделал немало. Работал в первую очередь с Володькой. Научил применять свои возможности. Научил, как правильно бить и как правильно защищаться. На данном ранге навык у Володьки было только несколько навыков, которые он должен был использовать, чтобы остаться в живых. Для начала он должен был приблизиться к демону, потом ускорить восприятие, одновременно с этим нанести несколько смертельных ударов сердца, печень, горло. В идеале нужно было бы оторвать голову, но так как это вряд ли произойдет, Володина задача заключалась в выведении их из строя именно таким образом. Да, нередко у демонов есть типа два сердца, но только при получении настолько серьезных травм они регенерировали около часа. А это значило, что к тому времени все должно уже будет закончиться. Близлежащий к деревне лес украсился поломанными деревьями, стволы сосен имели сквозные дыры и падали, образуя гигантский завал. Для уверенного отражения нападения Володька должен был уметь нанести 30 усиленных ударов. Однако такого результата не было и в помине. Если первые 6 ударов он делал налегке, даже не напрягаясь, то потом на 18-м полностью выдыхался, садился и даже некоторое время не мог двигаться. Тренировки были простые и примитивны, мальчик бил до тех пор, пока окончательно не выбивался из сил. Самая простая, но эффективная методика. Результат оказался выше всяких похвал, и за эти дни Володька вырос с 18 до 25 ударов, и в конце после 25-го удара он уже не напоминал себе полностью лишенный сил сосуд. У него были силы для отступления с помощью отвода глаз. Тренировки в таком режиме позволили понять технику применения удара, порядок напитка и силы, механику процесса и пусть немного, но отточить мастерство. Даже после окончания тренировки было заметно, что Володя бьет гораздо сильнее, чем нужно, поэтому и выдыхается. Да и на медитации он стал смотреть по-другому. Сейчас он восполнял энергию невероятно быстро. Сила буквально разлилась в воздухе. Скорость восстановления энергии и напитки ауры существенно сократилась. Это благотворно сказалось на тренировках, точнее не их интенсивности. Дед прокомментировал это просто. Сфера надежды препятствует выходу не только живых тел и энергетических структур за свой предел, но и вообще прекращает выход всей энергии. А ведь врата открыты, и оттуда магия поступает под сферу. Оттого и повышенный уровень маны в пространстве. Это натолкнуло Володьку на еще одну идею. На третью ночь, когда дед пошел отдыхать, Володька на остатках сил направился к сваленным в кучу трупам демонов. Ими никто не заинтересовался до сих пор, и они так и воняли на всю округу. Визуально они практически не изменились. Просто распространяли вокруг себя все те же нестерпимые ароматы. Володька, который, как казалось, уже привык к запахам, ощутил, что готов сдаться, но рациональное зерно победило. Первый этап своего плана он провалил. Клыки у генерала-демона остались на месте. Второй этап плана он все же осуществил, чему был несказанно рад. Согласно календарю, сегодня должен был состояться очередной ритуал плодородия. Чтобы вернуть магию, нужно проводить ритуалы. Именно они наполняли источник Володьки какой-то завершенностью, очищали и укрепляли магию. И это был еще один важный шажок, запланированный для возвращения на дорогу мага. Истинное зрение пусть и с оговорками работало, зелья варились. Осталось проверить, что с ритуалами и рунами. Спусковым крючком для подобного послужили слова деда о том, что алхимики с удовольствием направили бы части демона на ингредиенты, и что и сердце, и печень демона он должен воспринимать как набор для зелий, никак иначе. Ритуал прошел, но опять же не совсем так, как ожидалось. Если в прошлые разы энергия ритуала устремлялась вверх к линиям силы и немного омывала источник молодого неофита, то сейчас весь поток прошел через Володьку, причем так, что его скрючило, и он лежал почти 5 минут, пока ритуал не подошел к концу. Володя долго не мог понять, что произошло, как повлияла сфера надежды и чем закончилась, но одно знал точно, что что-то стало определенно лучше. Например, истинное зрение, как будто бы наполнилось глубиной, и тут то мальчишка осознал, что теперь регулярно будет использовать тела демонов для ритуалов. Ничего постыдного или наоборот неприятного Володька не испытывал. Демоны для него всего лишь ценные магические твари. И если дед не видит в этом ничего такого, значит, и он не должен задумываться о подобном. Хоть со стороны этого и не было видно, но Володьку потряхивало. Он до сих пор видел только одного демона, и пусть дед говорил, что те, кто прорвутся сюда, будут не такие сильные и не такие страшные, он никак не мог отделаться от чувства, что придется сражаться с кем-то наподобие генерал-демона. А если вдруг будут ассасины, которые могут прятаться в тени или подкрадываться незаметно? Это дед чувствовал и противника, и угрозу от него, а Володька так не умел. Даже демонический воин, класса ассасин, вполне был способен его убить. И пусть уверенность в своих силах после тренировок немного появилась, в груди холодело, а живот, казалось, прилипал к позвоночнику, но мальчишка старался не показывать вида. До сих пор он не боялся, все время чем-то занимаясь, сейчас все изменилось. В управлении с момента возникновения сферы надежды они не были. Все время было потрачено на повышение уровня Володьки во владении аурой и на выздоровление деда. Сами инквизиторы их не беспокоили, даже местные жители не очень-то и хотели подойти и пообщаться, хотя он их видел издали не раз. Сначала мальчик этому удивлялся, а теперь понял, отчего так произошло. Селяне под руководством инквизиторов пытались спасти свою жизнь, обустраиваясь, чтобы выжить. «Это же все зря?» – спросил Володька деда. Про оборону пустоши он читал не раз. Как читал про то, как именно пытались защититься люди при прорыве демонов. Форпосты наподобие того, который делали из управления, не мог долго выстоять, если в нем не было магов или сильных мечников и осененных. В ином случае форпост превращался в филиал ада. Ну, нельзя было допустить, чтобы пошла паника. Людей нужно было занять, негромко ответил дед. Они сделали большое дело. Это, конечно, не половина выполненных работ, а всего около четверти или даже трети от необходимого объема, но все равно чем ничего. Лучше пусть демон хоть на десяток секунд замедлится, выбирая путь до людей. Для нас этот десяток секунд может оказаться решающим. Понятно, коротко ответил Володька, и от следующего вопроса воздержался, потому что навстречу им вышел Татарин. «Что-то ты не спешил, старик», – недовольно сказал инквизитор, не поздоровавшись, и проигнорировал мальчишку. «Ничего страшного», – ответил дед. «Главное, мы не опоздали. Мы договорились, что ты посмотришь фото и видео с места ритуала», – с недовольной миной произнес инквизитор. «Это потерпит», – отмахнулся дед. «Лучше покажи линию обороны и где ты подготовил место для нас. Какой вообще план?» «Я подготовил 2 места», – сморщившись, ответил мужчина. Но все же перешел к делу. «Для каждого из вас, Володя еще не сможет эффективно драться против демонов», – перебил его дед. «Это его первый бой. Ему нужна подстраховка. Тогда у меня защита не выдержит. Нужно будет его пересматривать», – возмутился инквизитор. «Это всего лишь демонические воины. Он легко справится с ними». «Нет», – отмахнулся дед. «Первые 3 выхода наставник должен присматривать за учеником, и это минимальный срок для подготовки мечника. Его придумали не зря, не дам парня гробить. А нам что делать?» – возмутился инквизитор. «Или ищи еще одного мечника, или сам становись в формацию, к тому же у тебя и твоих людей есть автоматы. Вам нужно продержаться до тех пор, пока мы не отобьем первый натиск и не пойдем уничтожать демонов. Он достаточно проворно бил меня». Предпринял последнюю попытку воззвать к разуму деда инквизитор, но дед парировал. «Ты человек, а не демоны, страхолюдины те еще. А что, если на ассасина нарвется? Уверяю тебя, Он еще не готов к такому противостоянию. Боевого опыта – ноль. Н инстинктах далеко не уедешь. Хорошо, обреченно согласился мужчина. Идем. Покажу вам, что к чему. Потом сам скажешь, что думаешь. Мы укрепили одно здание. Там соберутся все люди. Теперь усиливаем периметр, где будут спрятаны животные, сказал инквизитор. У тебя патронов-то хватит? Спросил дед, нахмурившись. А это тут при чем? Вопросом на вопрос ответил Татарин. Укреплять внешний периметр и создавать огневые точки нужно только в том случае, если хочешь остановить продвижение демонов на дальних подступах. Именно поэтому у меня вопрос. Хватит ли у тебя патронов? Кое-какой запасец есть, согласно кивнул инквизитор. Только эти патроны я приберегу на крайний случай. Мы нашли три ружья и карабин. Стрелять будем преимущественно ими. У меня три диакона. Под прикрытием стрелков они пойдут, как и вы, в рукопашную. Думаю, демонический воин им по плечу. Особенно если один на один. Одни тормозят, вторые добивают. Я же планирую себя в качестве стратегического резерва. Теперь придется пересмотреть построение. Покажи план, скомандовал дед. Инквизитор поморщился, но раскрыл небольшой лист. Из схемы, которую предоставил инквизитор, Володька мало что понял. Только потом, когда они вышли на местность, стало более наглядно. Всего должно было быть 5 точек сопротивления, 2 мечника и 3 диакона. Под прикрытием стрелков и инквизитора. Демоны в ранге демонических воинов не очень умны, к тому же в первую очередь они стремятся уничтожить живых. Демоны редко бегут дальше, пока не убьют все вокруг вблизи себя. В этом наша сила, они станут предсказуемы и пойдут на нас. В этом же наша слабость, их будет примерно в 5 раз больше, а это много, как для диаконов, так и для самого Володьки. Это в деда верили все, без сомнения. С 5 демоническими воинами он справится легко, а вот остальным придется выкручиваться. Основная опасность заключалась в том, чтобы демоны не устремились одного защитник, проигнорировав всех остальных. Во время осмотра территории, на которой им придется драться, он вдруг понял, что начал чувствовать взгляды. Местные укладывающие мешки словно касались его спины, отчего ему становилось немного не по себе. Только раздумывать над этим он не успел. Огненные врата сверху неожиданно вспыхнули, и инквизитор, задрав глаза кверху, что есть мочи, крикнул. «Все по местам, вот-вот начнется. Колешние, устаревшие, синоним бывшие, старые». Глава 9. Три диакона, Володька и дед стояли в 20 метрах от начала оборонительных конструкций. Диаконы, как и дед, держали в руках мечи, грубые и выкованные кое-как из рессор, хранящихся на складе. Острые словно лезвия на бритве, гибкие и одновременно этим достаточно твердые, чтобы не сломаться. Дед остался доволен. Даже к грубой рукояти у него не было претензий. Это диаконам была необходима острота и прочность. После того, как Володька видел деда, отбивающегося от демонов с копаницей, он был уверен, что режущая способность, как и прочность, придается оружию с помощью силы самого мечника. Володе оружие не досталось. Дед, на основании проведенных тренировок, сделал вывод, что оно будет ему только мешать. После долгих обсуждений и выяснения отношений, дед с Татариным приняли решение о том, что диаконы будут стоять в 10 метрах друг от друга на правом фланге, а на левом фланге будет стоять сам Володька, а рядом с ним дед. Место инквизитора определили в 10 метрах позади с задачей в случае нужды осуществлять поддержку впереди стоящей линии. Хоть Володька и ждал нападения демонов, и понимал, что это будет скоро, оно все равно произошло неожиданно. Над территорией в сотне метров от него сгустился красно-бардовый туман, и в следующее мгновение из него выпали, словно прыгали откуда-то, 3 демона, едва коснувшись земли. Они замерли на секунду, а потом стремительно бросились в сторону людей. Володька слегка напрягся, и волна черного дыма мгновенно покрыла все тело, а на кулаках заплясало пламя черного огня. Володьке было страшно. Сердце застучало в груди с огромной силой, а дыхание сперло. Один из демонов направился прямиком к нему, и от этого начала подниматься паника. Демон преодолел едва половину пути, как вдруг время замедлилось и свет померк. Перед Володькой был только его противник. Больше он ничего не видел. Демон был совершенно гол. Мощное тело, покрытое чешуей. Широкое лицо, на котором не было носа. Узкая полоска губ терялась за острыми акульими зубами, а из щелок глаз, больше похожих на горизонтальные бойницы, ярко горели 2 красных пламени. Вокруг демона словно аура распространялась жажда убийства, а в руке находился клинок, покрытый огнем, языки пламени которого даже не двигались, несмотря на высокую скорость передвижения. Володька тут же ощутил давление жажды убийства демона. Аура демона слова выстрелила в него и выбила из головы все мысли. Внутри все заледенело, он видел каждое движение, но не мог пошевелиться. Тело будто сковало что-то, он понимал, что не успевает уклониться от медленно приближающегося меча и запаниковал, думая только об одном – защита, защита, защита. Волны черного дыма выросли на месте, в которое был направлен удар, и отпружинили от себя меч. А Володьке моментально вернулась способность двигаться, и он очень сильно разозлился и испугался. Хотя вернее будет, испугался и только потом разозлился. Злость была так сильна, что перешла в ярость. Рука словно на автомате немного отошла назад, а потом со всей силы приложила демона в голову. Сероватая пленка, возникшая на месте удара за несколько сантиметров до морды в момент, смялась, а сама голова лопнула, разлетевшись в разные стороны. Волна сжатого воздуха устремилась за спину демона, а Володьку мгновенно выбросила из ускоренного восприятия. «А-а!» Неожиданно для него самого из глотки вырвался крик победителя. Он сам не понимал, что с ним происходит, но организм просто нуждался в разрядке. Он полуприсел на колени, одной рукой коснувшись земли, а вторую отведя назад в замахе, и только потом посмотрел в сторону врат. После крика сознание прояснилось, но совсем немного. Едва он понял, что на смену демону, которого он убил, уже бежит следующий, то разозлился еще больше. Ведь демон совершенно не испугался его крика победителя. Житель пекла был уже буквально в нескольких шагах и даже начал свой замах. Только в этот момент Володьку уже ничего не сдерживало. Скользящий шаг в сторону демона и такой же быстрый и точный удар в скулу. Черное пламя, не встретив препятствий, в очередной раз буквально разорвало чужую голову, но демоны не испугались и все так же бежали к нему, и тогда он сделал еще один шаг, а потом еще один и еще. Если бы Володька мог думать, то стоял бы на месте, но в этот момент побеждать ему помогала сущность демона, и она направляла его вперед. Потом он не раз прокручивал в голове то, что произошло. Отрывки возникали в голове сами собой. Во время боя он то низко пригибался к земле, то высоко выстреливал вверх, крутился словно уж на сковородке, и бил, бил, бил. Очередное возвращение сознания произошло болезненно. Очередной демон скалил свою пасть совсем рядом, мальчишка скользнул к нему и нанес удар, но вместо того, чтобы уничтожить демона, кулак всего лишь отбросил его назад. Время, как и сознание, рывком вернулись в свой обычный ритм, и он вдруг понял, что против него остался всего один демон. И этот демон не только выдержал удар, но и начал атаковать. Отбросив Володьку ударом ноги с одновременным кувырком назад, демон предвкушающе ощетинился и принял странную стойку. Он полуприсел, почти касаясь одним коленом земли, а меч выставил перед собой. Можно было бы подумать, что демон обороняется, но у него было другое намерение. Послезнание подсказало, что сейчас будет нанесен удар. Володька только и успел увидеть, как меч вдруг накалился, как после долгого нахождения в горне и демон махнул им в сторону мальчишки. Молодой мечник, несмотря на своевременное начало движения, только в последний момент успел сделать кувырок в сторону, пропуская над собой несколько волн быстродвижущегося красного воздуха. Потом ему судорожно пришлось уклоняться от двух рубящих ударов клинка демона, а потом, подловив его, нанести сильный удар ногой в грудь, и, воспользовавшись этим, отступить. Пусть он не запыхался, дыхание, несмотря на все кульбиты, было ровным, но руки и ноги мальчишки налились свинцовой тяжестью, а это предвещало гибель, если Володька не соберется. Двигался он так, словно находился под водой, и если бы не ускоренное восприятие, демон вполне мог попасть. Странно, но страха уже не было. Сейчас он был предельно внимателен и сосредоточен. Дед знал, что у Володьки может сорвать крышу во время боя, и тщательно проговаривал ему порядок дальнейших действий. «Ты должен будешь пропустить несколько атак и попытаться прийти в себя, за это время твой противник также выдохнется. Это всего лишь демонический воин, после нескольких силовых ударов, маны на использование навыка у него не будет. Вы временно станете на одну ступеньку по силе, и тут-то ты должен его убить». Пропустив еще 3 дистанционных удара, Володька на мгновение перешел в ускоренное восприятие и подставил подножку несущемуся в рукопашную схватку демону, отчего последний пропахал носом землю и несколько раз перекувыркнулся. Володя мгновенно воспользовался ситуацией и огляделся по сторонам. Он слышал звуки битвы, но не мог отвлечься, Еще больше ему не нравилась ситуация, если бы к этому демону подбегал на помощь еще один. К счастью, этого не было, со своим визави Володька был один на один. Справа и слева шел бой, демонов сдерживали, а он каким-то образом оказался в сотне метров спереди, именно там, где и появились демоны. Он не успел вспомнить о том, как тут оказался, пришлось сосредоточиться на противнике. Он уже пришел в себя, откинув бесполезный меч в сторону, он набросился на Володьку прямо с лежачего положения. Его когти загорелись красным и достаточно легко прорвали черный дым. «Гррррр!» — глухо зарычал Володька от боли, на его груди стало проявляться кровавое пятно. Демон, пользуясь своим преимуществом в росте и весе, перешел в борьбу, повалив его на землю и пытался добраться до горла. Острые когти полосовали воздух перед его лицом, и мальчик еле сдерживал атаки, пока в какой-то момент ему так это не надоело, что он крикнул: «Да отстань ты!» Одновременно с этим накатила такая ярость, что у него из груди в демона выстрелил кулак из дыма и отбросил того на несколько метров. Довольно оскалившись, Володька воспользовался ситуацией, несмотря на боль, он резво подскочил на ноги, сделал кувырок к мечу демона, а когда взял его, мгновенно направил в сторону стремящегося к нему врага, удачно вогнав тому клинок прямо в безобразную пасть. Когда демон упал, мальчишка сам опустился на землю без сил, в глазах крутились цветные звездочки. Он с трудом принялся ковыряться в сумке на поясе. Кожаный чехол из твердой кожи, предназначенный специально для зелий, оказался разрублен. Посмотрев, Володька смог достать оттуда только два целых флакона. Один выпил сразу, нужно было остановить кровь, и только после этого огляделся. Результат был неутешительный. Демоны осадили людей и вполне вероятно могли проиграть им в любой момент. Диаконы собрались в кучу и как могли отбивались от четырех демонов, от них в разные стороны расходились волны света, а мечи мелькали как заведенные, но трупов демонов рядом с ними не было. Деду было еще хуже, на него наседали сразу десяток демонов, а инквизитора вообще не было видно, и Володьке от чего-то показалось, что дед был ранен. Тысячу мыслей мгновенно посетили голову. Дед был ранен из-за того, что Володька не смог рассчитать силы, из-за того, что он вырвался вперед, забыв о деле. Из глаз у него брызнули слезы. Он, полная бездарность, не только не смог защитить деда и других людей, он даже себя защитить не смог, а ведь представлял себя не только великим магом, но и великим мечником. Демон с пробитым ртом начал шевелиться и попытался встать. Володькин удар достал его, но, судя по всему, мозг не был задет, и он пытается регенерировать. Володьке же нужна была энергия. Он был на грани истощения, в таком состоянии он никому не смог бы помочь. Взгляд сам собой упал на непрекращающего попытки демона встать, и решение пришло мгновенно. Черный огонь вокруг руки раскрыл грудную клетку монстра и достал сердце. Демон перестал двигаться, а мальчишка с силой вонзил зубы в теплую плоть, отчего из груди начала подниматься волна восторга. Он сжал губы трубочкой и присосался к сердцу, аура начала наполняться силой, а сердце в какой-то момент рассыпалось. Изнутри пришло осознание, что так хорошо, так правильно, и только поняв, что и как он сделал, поддавшись эмоциям, как он чуть не потерял сознание от дурноты, от недавней решительности не осталось и следа. Его трясло, а горло схватил спазм. Кое-как справившись с собой, он откупорил последний пузырек с зельем и залпом выпил, стараясь заглушить мерзкий вкус во рту. Сил, может, особо не прибавилось, но и живым трупом он себя перестал ощущать. Что бы там ни говорил дед, усиленный удар ему еще тренировать и тренировать, а вот с мечом можно убить демона, даже не прилагая особых усилий. Выдернув клинок из мертвого тела, он поспешил в сторону сражающихся и применил отвод глаз. Он понял, что все получилось. Когда мир потерял краски и перед ним появились не просто люди и демоны, он увидел живых и их бьющиеся сердца. Сначала устремился к деду, но тот, судя по увиденному, справлялся. А вот один из диаконов неожиданно упал, и его энергетика стала стремительно затухать. Демоны, которые теснили послушников инквизиции, торжественно заревели, и скрипнув зубами, Володька метнулся в их сторону. Нужно было помочь союзникам. Нападал он из-за спин. Резко затормозив, Володька нанес два быстрых удара, сначала снеся одному из демонов голову, а потом крутанув мечом, отчего кисть отозвалась скрипом и резкой болью, рубанул клинком вдоль тела другого. Этим ударом он прорубил ключицу, лопатку и, как показалось, самому Володьке, задел сердце. После первого удара отвод глаз с него спал, и он резко выдернул меч из тела, отчего у него вновь выстрелило болью в кисть. Тем не менее принять удар на клинок у него получилось. Третий демон успел сориентироваться, и бросив диаконов напал на Володю. Парень оттолкнул противника, а сам рыбкой бросился на него, вогнав клинок прямо в грудь. В момент удара клинок налился чернотой, а потом через секунду буквально взорвал пространство рядом с собой, оставив после себя сквозную дыру размером с ладонь. Уже привычным движением Володька выхватил клинок и помчался в сторону деда, в очередной раз использовав отвод глаз. Нападать со спины ему нравилось. Вокруг старого мечника собралось 8 демонов, 2 тела лежали на земле и уже не пытались встать. Оставшиеся демоны, не снижая напора, преследовали деда, и он даже был ранен, и, судя по всему, у них бы давно получилось его убить, но они, как ополоумевшие, пытались его достать первыми и больше мешали друг другу. Демоны были исколоты со всех сторон, но продолжали отчаянно напирать, а дед двигался на огромной скорости. Отступая, он прыгал спиной вперед и менял направление движения, да еще умудрялся отбиваться налету от прыгавших вслед демонов. На этом Володька тварей пекла и подловил. Когда все уже прыгнули, один только что раненый едва стал вставать на ноги с четверенек, куда его отравил старый мечник, как вдруг получил резкий удар и демоническая голова отделилась от тела. Второго он достал так же, только этот демон устоял на ногах, когда тяжелый клинок на огромной скорости пролетел сквозь него. Володька даже не сразу понял, что попал. Повторно использовал невидимость в полете, остановился и посмотрел назад. И только через секунду голова демона отделилась от тела, а тело просто упало вперед. Довольно ощерившись, Володька решил повторить предыдущий трюк, но удача в этот раз отвернулась от него. В последний момент, выбранный в качестве цели, демон что-то почувствовал и дернулся в сторону. У него почти получилось. Клинок почти наполовину прошел через горло, и демон успел позвать на помощь. Один демон резко обернулся и рыком позвал еще одного. Пришлось резко ускориться и в 3 движения все-таки снести под ранку голову. Все же демоны живучи. Человека бы такой удар, если не убил сразу, то лишил возможности сопротивляться. Демон же не только отбил первый удар, но и решил контратаковать, отчего и подставился под удар. Ускорение восприятия сработало, будто бы само включившись, когда нужно, а потом и отключилось. Мальчишка уклонился от удара, подсек опорную ногу демона, а потом обезглавил. Можно было бы порадоваться победе, но у него у самого начались проблемы. Спешащих на помощь демонов было уже не 2, а 3, и они атаковали сходу. Тут уже ускоренное восприятие помогло не атаковать, а банально выжить. Как бы ни были удачны те тренировочные комплексы, которым обучил дед Володьку, но у него было очень мало опыта, и бой сразу с 3 демонами давался ему нелегко. Сначала защита стала принимать накачанные энергией мечи демонов, а потом Володька банально споткнулся и покатился. Скорости, на которых они дрались, были высокие, и его падение, перешедшее в серию кувырков, стало неожиданностью для всех. Зато неудача одновременно привела и к удаче. Володька остановил свое движение рядом с лежащим мечом и, недолго думая, подхватил, но не для того, чтобы драться 2 руками, а для того, чтобы метнуть. Перед глазами ярко стояло воспоминание и трюк деда в битве с генерал-демоном, когда он обычную деревяшку напитал своей силой и направил в сторону противника. Сейчас у Володьки не деревяшка, ничего подобного он не умел, но словно бы сработал на подсознание, и у него все получилось. Красный от энергии меч с гудением понесся в ближайшего демона. Володька и не думал попасть, а поэтому сам бросился следом. Демон увернулся от летящего клинка, но от удара, снесшего ему руку с оружием, не смог. От следующего противника Володьке опять пришлось уходить кувырком, пропуская горизонтальный удар над собой. Зато, оказавшись в ногах у противника, ему оставалось только встать, чтобы вогнать клинок под уродливую челюсть. Доставать клинок после такого удара было ошибкой. Наверное, именно поэтому в бок ему прилетел удар, который вошел со стороны спины и буквально пришпилил его к только что убитому демону. Третий демон не стал жалеть собрата и бил наверняка. От боли и злости мальчишка крикнул и выбросил руку в сторону демона. Черный огонь словно живой загорелся на ладони и, поддавшись мысленному усилию, перепрыгнул на демона. Того объяло невидимое пламя, и он стал кричать и пытаться сбить огонь. Мальчишка оттолкнул демона, к которому волею судьбы оказался пришпилен, и потом резко в 2 рывка достал из себя меч. В глазах потемнело, но не от ускорения, а от боли. Мелкое черное пламя, горевшее вокруг тела, направилось в сторону раны, и ему сразу стало легче. Подняв глаза, он увидел хромающего прямо к нему деда и двух диакона, кромсающих последнего демона. Их мечи больше не светились, но они не сдавались. И пусть демон пытался уклоняться, все равно было понятно, что они его не выпустят. Горящий в черном огне демон упал и уже не сопротивлялся. Неужели победа? Хотя, где же этот демон без руки? Глава 10. Вова живой? Хрипло спросил дед, едва оказался рядом и принялся жадно рассматривать мальчика глазами. Ранен, вроде кровь остановил, ответил Володя, внимательно прислушиваясь к себе. Сейчас, когда все уже вроде как закончилось, он стал совершенно по-другому воспринимать происходящее. Мышцы налились тяжестью и заныли раны на груди, в боку и в правой кисти, которая стала буквально на глазах опухать и посинела. Ноги подкосились, и он с удовольствием стек прямо на землю, откинув голову назад, сделав упор на локтях. «Где твои зелья?» – спросил дед, показывая на остатки рассеченного подсумка. «Разбились», – ответил Володька. И сам, насколько мог, осмотрел себя. Вся одежда была покрыта ошметками голов демонов в виде осколков костей с мясом и кровью. И самое неприятное, что они уже застыли, составив причудливый узор, который вызывал лишь отвращение. Руки и лицо тоже были покрыты этой уродливой коркой. На секунду представив, как у него выглядит голова и отчего-то вспомнив, съеденное сердце Володька почувствовал спазм в желудке и его вывернуло. Сначала один раз, потом еще раз. Только тогда, когда выходить было уже нечему и появилась желчь, он мысленно приказал себе успокоиться. Перво-наперво восстановил дыхание, потом встал с земли и отошел в сторону от своих продуктов пищеварения. Дед откуда-то достал бутылку чистой воды, и Володька вдоволь напился, а потом они тщательно вымыли лица и руки. Хотя по сравнению с мальчишкой, дед выглядел так, словно боя и не было. За исключением того, что у него было ранено плечо, это было хорошо видно по небольшой капле крови на пиджаке, но и только. Оставалось только позавидовать. Потом он заставил Володю снять мастерку и майку и внимательно осмотрел раны, точнее то, что от них осталось. «Вот это да!» – удивленно протянул дед. «Не ожидал от тебя такой скорости восстановления. Как ты это сделал?» «Да я и сам как-то!» Володя пожал плечами и глупо улыбнулся. Наблюдать удивление на лице деда было приятно, еще приятнее было ощущать себя особенным, не похожим на других. Порадовало, что апатия уходит, а силы начали стремительно возвращаться. Он отлично себя чувствовал и был счастлив, что остался жив. Повернув голову, мальчик увидел еле волокущих ноги диаконов. Раненые, перемазанные кровью демонов, они помогали друг другу идти. «Чего стоите?» — крикнул дед в сторону огневой точки. Там был один из стрелков, который внимательно разглядывал округу. «Скорее сюда, бинты возьмите». «Так, Володя», — сказал дед и протянул ему несколько бинтов из своей небольшой аптечки. «Помоги ему». А помощь была нужна. Один из диаконов практически не мог идти. У него с мясом был вырван кусок бедра. Благо его коллега, который сам еле стоял на ногах, сообразил наложить жгут выше раны, чтобы тот не истек кровью. Быстро кивнув, мальчишка тут же принялся оказывать первую медицинскую помощь. И точно знал, что сейчас необходимо помимо наложения жгута обязательно перевязать рану. Сначала он сделал тампон и только потом наложил повязку. К этому времени к ним уже подбежал инквизитор, а за ним шло около десятка мужиков с двумя бидонами и носилками. Инквизитор, как и все они, был весь в крови. Судя по внешнему поведению и мелким дергающимся движениям, он очень злился, очень уж явно у него проглядывали желваки от силы сжатых зубов, а остальные больше напоминали стадо баранов. Они с ужасом смотрели на нас, горбились и внимательно осматривали округу, ожидая неминуемую гибель от каждого. Что-что, а их страх Володька ощущал отчетливо. «Что случилось?» – спросил его дед удивленно, опираясь на свой клинок и перенося на него вес тела. «Два демона прорвались на территорию управления», – зло ответил Татарин. «Перебили около двух десятков человек. Примерно столько же ранено, я этих тварей еле угомонил. И все из-за того, что твой сопляк бросил позицию и по... завались», – жестко сказал дед и шибанул такой сильной жаждой крови, что инквизитор побелел. «Я тебе говорил, что он впервые в бою, что он не может себя контролировать, а ты меня уверял, что все будет нормально. Вот и закрой теперь рот. Ты сам этот план придумал и сам на нем настоял, и прикрытие осуществлял сам, так что сам и виноват. Пошел ты». Инквизитор с силой ударил себе по локтю, продемонстрировав деду кулак. Володя не знал точно, но вроде в западных княжествах таким образом отправляли на 3 буквы. Ты тут с ними кувыркался, как хотел и на помощь не спешил, а демоны прорвались сквозь оборону, я его раню, а он башку оторвет, девки молодой, кровушки хлебанит и у него все заживает, я их еле уничтожил». «Да», — возмутился дед, «так, с ним в деревне никто не разговаривал, он хоть и был худ и субтилен, но повышать на него голос никто не смел, было в обычном поведении деда, что-то такое, отчего его в глаза никто не пытался задирать, а тут такое». Именно этим Володя для себя объяснил то, почему он закусил у дела. Володя дрался, как мог и уничтожил половину демонов, а ты со своими людьми мало того, что еле-еле 5 уработали, так еще и героями себя ощущаете? Ты нормальный вообще, где стрелки твои, которые нас прикрывать должны были? Они не только меня не прикрывали, но какой-то мазила из твоих в меня 2 раза попал, и на 2-м выстреле защиту пробил. Это тоже нормально. Это был бой. Отрезал инквизитор, с ненавистью смотря на старого мечника. Останавливаться он явно не планировал. Здесь есть место случайностям. Вот именно, бой. Отрезал дед. В бою всякое случается. Все дрались, как могли. Нечего виноватых искать. Я не ищу. Ай. Дед отмахнулся и посмотрел на одного из бледных мужиков, которые стояли рядом с инквизитором и не знали, что делать, и тогда он обратился к одному из них. «Вася, иди сюда». Прямо перед всеми нами он в одно движение вскрыл грудь, а потом живот мертвого демона. «Вот, это сердце и печень. Не смотрите, что синее», — сказал дед побелевшему мужику. «От вскрытого демона сразу начало нести. Доставайте и в бидон, а потом на ледник, как договаривались. После этого, все тела демонов сложите в одно место, и получите свою 2 бутылок. Все, бегом, бегом». Мужики, получив указание, ожили и побежали, а Володя как раз закончил перематывать ногу тяжело раненому, как веник умер. Татарин, кажется, немного пришел в себя и вспомнил о своих людях, поэтому неожиданно спросил стоявшего на ногах диакона. «Ассасин», — коротко ответил он, — «на нас вышли ассасин, воины, сразу 2 танка, воины танки сковывали, а этот урод прыгал за спиной и атаковал. Если бы было 2 воина, вместо 2 танков мы бы их на 0 помножили, но танки, мы ему клинок в сердце, а потом руку отрубили, а он на несколько шагов назад отошел и опять в бой, так, нас и подловил, а потом на веника ассасин бросился, они его с 2 сторон взяли и загрызли, твари», — зло сказал инквизитор и положил руки на плечи раненому диакону, и через мгновение их окатило светом, и еле стоящий на ногах диакон встрепенулся, а порез на его щеке стал зарастать, потом подошел ко 2-му, лежащему на земле, и от наложенного благословения, тот даже выгнулся от боли, но с лица сошла бледность, и раненый задышал ровнее. «Да», — сказал 2-й диакон, когда продышался, — «нас почти разделали, если бы не малый, они бы все на нас бросились, так, что мы живы благодаря ему, да и потом, мы уже на последнем издыхании были, когда они веника убили, могли и нас порубить, но он их быстро уполовинил, а оставшихся мы добили, ваше преосвященство», — неожиданно раздался голос в рацию инквизитора, — «на 10 часов наблюдаю демона, он уходит в лес и тащит на себе человека, а-а, я последние силы потратил на исцеление», — зло выкрикнул инквизитор, глядя в спину удаляющемуся в сторону леса демону и с силой ударил в землю. «Это, наверное, Платон», — сказал один из незнакомых мужиков, — «это ж он отстал, что-то там искал, надо его отбить», — тут же сообщил Володя. Сейчас, после нескольких минут отдыха и похвалы от диаконов, он готов был продолжить преследование и испытывал уверенность в своих способностях догнать демона и уничтожить его. «Ему все равно не жить», — медленно сказал дед. «Даже если мы начнем преследование прямо сейчас, мужику не жить. Результат преследования, не берусь предсказать, только сейчас не отпущу, тебе обязательно нужен хоть и короткий, но отдых. А я, сегодня уже не смогу, слишком выдохся». «Как этот демон там оказался?» — возмутился Татарин. «Мы же вроде всех перебили. Если он однорукий, то вполне мог сбежать отсюда», — ответил Володька. А когда все посмотрели на него, рассказал. «На меня тут 3 бежало, одному я точно руку отрезал, 2-й вон лежит, а 3-й, вот обугленный. Только я как-то значению не придал. Ты бля!» Инквизитор перебил Володьку и попытался дать ему подзатыльник, но сознание уже восприняло это резкое движение, как угрозу, и тут же произошло ускорение восприятия. Мальчишка наклонил голову, пропуская ее над собой, и отошел в сторону, отчего рука инквизитора впустую хватанула воздух. От этого последний еще больше разозлился. «Ты что?» — восклицательные и вопросительные знаки сказать не мог. «Отвали!» — зло ответил Володя, сам от себя такого не ожидая. От использования навыков резко повысилась агрессивность. Раньше, если у взрослых возникало желание его проучить, он не воспринимал их желание так остро, считал, что это неизбежное зло. Сейчас же подобное отношение его не просто возмутило, а заставило кипеть от ненависти. «У тебя свои люди есть, вот их и трогай как хочешь, а ко мне грабли не суй». Тело приняло странную позу, ноги шире, плечи в полуприседе, руки на манер когтистых лап смотрят в сторону инквизитора. Подбородок был прижат к груди, а рот искривился в оскале. Если бы мужчина попробовал напасть на Володьку, то был бы тут же атакован. «Правильно говорят, мечник, демон в человеческом обличье», — неожиданно с ненавистью произнес инквизитор. «Истинное зло, это я зло», — удивленно воскликнул мальчишка. От этих слов ярость прошла, сменившись обидой. Как же так? Он так старался, рискнул своей жизнью и победил. Он отчетливо понимал, что если бы не его своевременная помощь, то Дьяконов ничего не спасло, да и сам сегодня несколько раз был на краю гибели. Этот дед умудрился не только отбиваться, но и уменьшать количество противников. Другим ничего не светило, и вот теперь его нежелание быть мальчиком для битья преподносится, как наследие демонов. «Инквизитор, следи за языком», — с угрозой, но явно довольно сказал дед. Ему точно понравилось, как Володька отреагировал на это событие, и действия мальчишки считал единственно верными. «Ты не с прихожанами разговариваешь, это мечник, уже убивший врага и побывавший в бою, не смей его трогать». «А то что?» — возмутился инквизитор, и подошел вплотную к деду. «Что ты мне сделаешь?» «Я то, ничего», — усмехнулся в ответ дед. «А вот Володька еще молодой, и как видишь, еще не всем своим действиям отдает отчет, его психику еще будет ломать, и в один момент он может посчитать, что ты ему по-настоящему угрожаешь, и в ответ на безвинную шутку снесет тебе голову с плеч, легко, в одно движение, ты даже понять ничего не успеешь, не пугай». Казалось бы, немного успокоился инквизитор и ответил деду. «Я, пуганный, ха», — явно провоцируя, ответил на эту реплику дед, но все же отвел глаза, а инквизитор перевел взгляд на Володьку. «Ты мне тут не устраивай, мне все равно на твои отмазки. Ты должен был стоять в строю, но не выстоял. Ты должен был доложить о демоне без руки, но не сделал это. Смерть человека на твоей вине, да прекрати ты меня виноватить», — возмутился Володька и сам не понял, как перешел на «ты». Собирался продолжить, но тут уже был остановлен окриком одного из мужиков, пришедших за ингредиентами из демонов. «Ты, что тут на святого отца орешь?» — восклицательные и вопросительные знаки. Володька перевел взгляд и с удивлением понял, что знает, кто это мужик. Это был один из корешей его матери. У него было несколько имен в зависимости от социального статуса звавших его: Степа, Василич или Кривой. Естественно, Кривой для самых близких собутыльников, за свернутый на бок нос. Хотя в принципе, так его практически все и называли, Володя даже сомневался, знал ли кто-нибудь вообще его настоящую фамилию. Мужчину Володька не любил. Неряшливый и некрасивый, худой со всклокоченным ежиком седых волос, с грубым голосом. Он всегда странно смотрел на Володьку и вызывал настороженность одним лишь видом. Он даже, как помнил мальчик, поначалу пытался подкатить к матери, а так как денег у него не было, подкатывал он через воспитательные подзатыльники для любимого ребенка. «Степа, иди от греха подальше», — с обманчивой мягкостью произнес дед. «Да что это творится?» — возмутился алкаш, у которого от отсутствия дозы явно повысилась агрессивность. «Ты, Федька, как пацана воспитываешь, он святому отцу грубит, старших не уважает, он у тебя вообще от рук отбился, драться его тянет, ишь сопляк».